Молодые люди пошли по еле заметной тропинке, огибающей скалу серпантином, перебрались через сваленную бурей сосну и остановились перед большим, перегораживающим тропу, камнем. «Я сейчас заберусь на него, а потом помогу тебе», — внимательно осматривая камень, задумчиво произнес Хельги. «Не хотелось бы просто так убираться во свояси, ведь что-то да нужно здесь было ирландцу. Смотри, кровь!» — неожиданно вскрикнула Сельма, указывая на бурые пятна на левой стороне валуна. Проведя рукой по пятнам, Хельги понюхал пальцы. «Действительно, кровь!» Вытащив нож, он внимательно осмотрелся, затем осторожно заглянул в кустарник, разросшийся возле самого камня, словно бы надеялся там что-то найти. Сельма недоуменно посмотрела на него и пожала плечами. Ползать по кустам вместо того, чтобы думать, как забраться на камень, занятие пустое. «Ага, есть!» Торжествующе улыбаясь, сын Сигурда Ярла выбрался из кустов. В руке он держал ствол елки с торчащими сучьями, тщательно обрубленными по краям. «Хорошая лесенка», — сразу же заценила Сельма. «Мне кажется, ты знал, что она тут есть. Раньше ее здесь не было», — отрицательно покачал головой Хельги. «И, думаю, появилась она не так давно, с тех пор, как сюда стал наведываться ирландец. Вряд ли он так же ловко лазает по скалам, как я или, скажем, малыш Снорри. Что ж, пойдем, посмотрим, что там, на вершине скалы. Чувствую, и там мы отыщем что-нибудь эдакое». Предчувствия Хельги полностью оправдались. Едва они ступили на плоскую вершину, как тут же обнаружили остатки кострища. Угли были еще теплыми. И зачем ирландцу приспичило жечь здесь костер? Хельги инстинктивно почувствовал за всем этим какую-то мрачную тайну. Притихшая Сельма внимательно разглядывала желтоватую веточку, поднятую с земли рядом с костром. Веточка была обогрена кровью. «Амела», — тихо прошептала она, — «именно стрелой из амелы Лаки когда-то убил Бальдра». Хельги кивнул, он тоже хорошо знал эту историю из жизни богов, да и кто ее не знал. «А еще говорят, амелу используют злобные ирландские колдуны-друиды», — задумчиво произнес юноша. «Теперь ясно, откуда кровь. Ирландец приносил здесь жертву, щенка или, скорее, ягненка». «Да, в усадьбе Сигурда как раз недавно пропал ягненок, я вчера слыхала», — согласно закивала Сельма. «По приказу хозяйки Гудрун высекли вашего раба, навозника, дескать, не доглядел, а теперь видно, что навозник-то тут ни при чем. Вот так ирландец устроил тут капище. Нечего принимать в рот кого ни попадя». «Погоди, Сельма, не шуми». Хельги предостерегающе поднял руку. «Дай подумать. Ну, думай, думай. Девушка, похоже, обиделась». Хельги чуть улыбнулся. «Да ты не дуйся. Я вот подумал. А что, у нас здесь лесов поблизости мало. Зачем ирландцу непременно понадобилось плыть именно на этот остров? Ну-ка, еще посмотрим». Они осмотрели всю вершину, заглянули под каждый камешек, обшарили каждый кустик. Нет, ничего. Плюнув, решили набрать с собой птичьих яиц. Все хоть не зря лезли. «Ты подержи меня за ноги», подойдя к отвесному краю скалы, попросил Хельги. Далеко внизу с грохотом разбивались о камни волны. Этот край скалы выходил в открытое море. Малыш Снорри как-то хвастал, что в хорошую погоду видел отсюда берега Англии. Правда, никто ему не верил. Хельги вот, ничего не видел, как ни старался. Одно море, ярко-синее, бескрайнее, в пенных бурунчиках волн. «Держи крепче, Сельма. Кажется, там было много гнезд. Тяни, скорее тяни». В голосе Хельги было что-то такое, отчего девушка мгновенно напряглась. «Что? Что случилось?» Набросилась она с вопросами, едва вытянув парня. «Я знаю, зачем сюда приплывал ирландец», — нехорошо улыбнулся Хельги. «Зачем же? Там, внизу, на отвесе скалы, сверкающая на солнце слюда. И что же? Слюда выложена руной Сиг. Сиг. Сигурд?» Хельги кивнул. «А рядом с руной — стрелка. И указывает она в море, точнёхонько туда, где только и можно пройти в фьорд крупному кораблю. Тайный знак», — ахнула Сельма. «Но кому? Люди говорят, в море видели чужие драккары. Может, это корабли Хастейна-Спесивца». Озадаченные, молодые люди быстро спустились вниз со скалы и, отвязав лодку, быстро поплыли прочь, туда, где выступал лесистый берег Снольдихольма. Хельги не довез Сельму до самого дома, да та и сама этого не хотела, блюла девичью честь, опасаясь досужих разговоров. Высадилась чуть раньше, в лесу, махнула рукой на прощание и исчезла в густых зарослях, а Хельги, помахав в ответ, отправился в обратный путь, задумчиво глядя перед собой. Ласковые волны фьорда легко несли судно на своих синих спинах, дул легкий ветерок и было слышно, как на берегу, в ивнике, пели птицы. Кружась, все так же кричали чайки, отдыхая на пенных гребнях волн, а особо наглые воровали из лодки так и неприкрытую рогожей рыбу. Где-то на западе собиралась низко над морем хмурая дымка. Хельги не замечал ничего, думал, что или кто заставил ирландца предать своих новых родичей, ведь ему и так неплохо жилось в усадьбе Сигурда Ирла. А может, это вовсе не ирландец выложил знаки на острове, и напрасно обвинять его во всем, вернее, так, не напрасно, а преждевременно. Сначала надо за ним последить, по мере возможности, тайно, чтобы никто пока ни о чем не догадывался, а уж потом, получив достаточные доказательства, действовать. Да, именно так и следует поступить. Хельги улыбнулся и вдруг испуганно оглянулся, ощутив в глубине мозга знакомый холод. Только вот барабаны на этот раз не били, и не скрежетало ничего, но Хельги так никогда раньше не рассуждал, никогда. Еще год назад, в подобном случае, он просто убил бы ирландца, не говоря худого слова. Виноват, значит, поделом, а не виноват, так и пес с ним. Но сейчас, словно бы кто-то все решал за него, Хельги, и тот случай со Снорри, и тогда, когда он осмелился поцеловать Сельму. О, боги, ветер утих. Вздохнув, сын Сигурда Ирла спустил ненужный парус и приналег на весла. Конхабар-ирландец, привязав лодку у причала, явился в усадьбу и, отправив выгрузить улов попавшегося на глаза навозника, взяв лошадь, выехал за ворота. Сказал, что поедет проверить скот на горных лугах. Каменистая дорога велась между кустами жимолости и дрока, пересекала ясеневую рощу и мостик через радужный ручей, сразу за мостиком сворачивая к горным отрогам, где и находились верхние пастбища Сигурда Ирла. Не особенно оглядываясь, знал, вокруг было пустынно. Ирландец, пришпорив коня, проскочил поворот и выехал на старую дорогу, что вела к лесному урочищу, к тому самому, где около года назад были принесены первые жертвы Крамукройху, кровавому кельтскому богу. Принесены Фаргайлом Козлом, черным друидом теней мертвых, ныне обретающимся в теле огромного волка. Два раза в месяц в условленный час, днем, чтобы быть вне подозрений, являлся Конхабар на то самое место, где были закопаны в землю два жертвенных кувшина и обезглавленные трупы жертв. Являлся для встречи с волком, сиречь, черным друидом Фаргайлом. У скалицы Конхабар и раньше-то побаивался старшего жреца, а уж после того, как тот стал оборотнем волкодлаком, и подавно. Эх, если б не Фаргайл, ведь совсем неплохо жилось Конхабару в доме Сигурда, старого и больного Ирла. Почти все дела в усадьбе решал он, естественно, с соизволения своей любовницы, хозяйки Гудрун, и эта власть над рабами и слугами, стала для Конхабара уже привычной, такой сладостной и необходимой. А кем он был в Ирландии? Никому не нужным младшим жрецом давно почти никем не почитаемых богов, униженным и презираемым. Конхабар настолько явственно ощущал свое убогое положение, особенно после смерти отца, бывшего отнюдь не последним среди друидов, что сразу же откликнулся на зов Фаргайла, предложившего ни больше ни меньше, как восстановить прежнюю кровавую веру в новой стране, где нет еще сильных богов. Такой страной должна была стать Гордарика, о которой Конхабар имел лишь самые смутные представления со слов викингов. И самым могучим конунгом в Гордарике должен был со временем стать Хельги, сын Сигурда. О том, что именно в его тело мечтал переселиться Фаргайл, старался никогда не забывать Конхабар. Вот, правда, сегодня чуть не забыл, когда змееныш так не кстати встретился у него на пути с острова, где ирландец, принеся очередную жертву богам, выложил условный знак для знаменитого разбойника Хастейна Спесивца, когда-то помогавшего друидам справиться с Магн. О знаке том они с Хастейном условились незадолго до того, как друиды вынуждены были бежать из Ирландии на Кнорре Сигурда Ирла. Теперь настала пора выполнять обещание, что Конхабар, надо признать, делал совсем неохотно, но все-таки делал, опасаясь возможной мести Спесивца. По той же причине он поддерживал и Фаргайла. Впрочем, если уж зашла речь о трусости младшего жреца, то надо отметить, что дело-то было не столько, вернее, не только, в ней. Всю свою жизнь Конхабар-ирландец мечтал жить богатым и сильным. Ярл, эрл, князь, тан, арт, без разницы, как называться, лишь бы властвовать, лишь бы видеть униженно согбенные спины, купаясь в льстивых речах и угодливых взглядах. В этом смысле кое-что давало ему Гудрун, назначив управителем усадьбы, и Конхабар мог бы быть вполне довольным, если б не знал, а он был далеко не глупый, как никто другой, умел чувствовать свою выгоду, что для всех здесь, включая самого распоследнего раба, он навсегда останется презираемым чужаком, недавно принятым в роты, если и пользующимся кое-какими привилегиями, так только с соизволения истинной хозяйки усадьбы. О расположении женщины, известно дело, вещь ненадежная, сегодня она любит, завтра возненавидит, и никакой логикой это не объяснимо. Чувствовал, остро чувствовал Канхабар-ирландец всю шаткость своего положения в усадьбе Сигурда Ирла, хотя сам Сигурд относился к нему вполне доброжелательно, не догадываясь о любовной связи ирландца с Гудрун. А, может, и догадывался, да только глубоко наплевать ему было на Гудрун, давно надоевшую хуже сгнившей селедки. Давно уже не делил старый ярл ложи со старшей женой, утешался наложницами, от которых вполне мог бы иметь еще детей, ежели б не та же Гудрун, знавшая толк в особых травах, периодически опаивая наложниц, чтоб не понесли, незачем плодить будущих конкурентов. Сигурд, скорее всего, прогнал бы Гудрун, развелся бы, ведь проще некуда, всего и надо-то объявить о разводе в присутствии нескольких послухов. Да, видно, не хотел беллесский ярл связываться с людской молвой на старости лет, пойдут ведь после развода самые разные слухи по всей земле Норд-Вегр, северному пути, от Халагаланда и Триндалага на севере до Вика на западе и юге. О таком положении Гудрун хорошо был осведомлен ирландец, знал и другое, сколько еще имеется претендентов на усадьбу, начиная с Хельги и заканчивая тем же Хастейном с Писивцем. Потому особую политику вел, не храня птичьи яйца в одной корзине. Да, не был Канхабар храбрецом, но и дураком, точно не был. Знал, не сегодня-завтра призовет один старого Сигурда, останется хозяйкой усадьбы Гудрун, замечательно, и он при ней, а, если повезет, так еще и официальным мужем станет. Налетит, откуда ни возьмись, Хастин со своей разбойничьей вольницей, и тут Канхабар свой кусок урвет, и не самый малый, еще бы, кто спесивцу фарватер указывал, станет хозяином усадьбы этот мальчишка Хельги, вот это не очень хорошо, но ничего, что-нибудь придумать можно. Сбудутся все желания черного друида, и душа его, вселившись в тело Хельги Сигурдассона, начнет свое черное дело, МГМ. Чем дальше, тем меньше нравилась эта затея Канхабару, и чего ему делать в далекой Гордарике, когда и тут вроде бы неплохо. Исчез бы этот друид Фаргайл навсегда, вот было бы хорошо, уж с остальными-то как-нибудь разобрался бы. Исчез бы. Канхабар опасливо оглянулся по сторонам и сразу же увидел волка. Огромный, темно-серый, с желтоватой полосой по всему хребту до кончика хвоста, волкодлак сидел подле кривой сосны, скалил ужасную пасть и прямо-таки прожигал младшего жреца черными пронзительными глазами. Неужели прочел мысли? Ирландец поежился и тут же упал на колени. «О, мой друид, какая радость и честь для меня лицезреть тебя даже и в этом теле!» Ничего не ответил волк, лишь склонил на бок голову и, казалось, презрительно ухмыльнулся. «Помни, Канхабар, после смерти старого Сигурда именно Хельги должен стать ярлом». Наконец возникли, словно вспыхнули, слова прямо в мозгу ирландца. Тот вздрогнул и еще ниже уткнулся в землю в глубоком поклоне. А когда поднял голову, волка уже не было. «Хельги должен стать ярлом», усмехнувшись, повторил про себя Канхабар. «Что ж, поживем, увидим». Хорошая идея пришла ему в голову буквально только что. «А что, если вообще убить Хельги? В кого тогда переселится черный друид? В хозяйку Гудрун? Только обставиться надо хитро, чтоб Фаргайл ни в жизнь не догадался, кто тут замешан, чтобы выглядело все предельно естественно. Мало ли врагов да завистников у сына Сигурда Ирла, вот хоть те два ублюдка, туповатый наглец Хрольф и хитрый и трусоватый Дирмунд Зайка. Хорошие ребята, и так ненавидят Хельги, что это у них написано буквально на лицах, их и нужно использовать. Еще кто? Фридглиф, это, кажется, ему наступил на больную мозоль Хельги в лагере молодых воинов. Нет, Фридглиф, это на крайний случай, слишком честен, глупец одним словом. Выбравшись из урочища, ирландец пришпорил коня и с тревогой посмотрел на небо, большую половину которого уже застилала огромная темно-лиловая туча. Вокруг стояла тишина, давящая, гнетущая, мертвая, так, как всегда бывает перед бурей. Эх, ни хороша ни погода в лесу, но еще хуже она в море. В море. Так ведь этот дурачок, Хельги, по всем прикидкам, еще не успел возвратиться. Чей, интересно, гребень валялся у него в лодке и кто так тщательно прятался под рогожей? Рыжая Ингрид или дочка Таркеля Бонда? Впрочем, кто бы ни был, не до них пока. У самой усадьбы загонял в ворота овец трейль навозник, Худой, темноволосый, смуглый, коротко стриженный, как стригутся в Ирландии друиды, а здесь подстригают невольников. Эй, раб! Подъехав к воротам, Канхабар спешился и пнул тролля ногой. Не возвращался ли еще Хельги с моря? Нет, господин. Навозник отрицательно покачал головой. Его лодки до сих пор нет у причала, а ведь дело к грозе. Раб опасливо покосился на огромную тучу. Вижу, что к грозе, хмуро буркнул ирландец и, загнав лошадь в конюшню, огородами пробрался к причалу. Туча вот-вот должна была разродиться грозой, да не простой, а с дождем и ураганным ветром. Подойдя к берегу фьорда, ирландец внимательно всмотрелся вдаль и сразу же заметил, не так уж и далеко, маленькую рыбачью лодку. Видно даже было, как мелькают весла. Хельги торопился успеть к берегу до грозы. Куда же он обычно ставит лодку? Ага, вот к этому колу привязывает. Вон, тут и веревка. Оглянувшись по сторонам, Канхабар-ирландец вытащил нож и тщательно надрезал веревку в нескольких местах. Детская, конечно, затея, но это как посмотреть, может и выгорит. Буря-то надвигалась нешуточная, а, если и не выгорит, так тоже неплохо. Что-то как-то не очень активно ведут себя по отношению к Хельге все его недруги. Первый гром грянул, когда ирландец уже заходил в ворота усадьбы. И тут же начался ливень, сильный, беспросветный, яростный. Крупные капли врезались в землю, словно стрелы, выпущенные из тугого лука. Вмиг образовались лужи, с гор побежали ручьи, сливающиеся в мутные всесметающие потоки. Ну и погодка. Зайдя в дом, поежился Канхабар. Все ли наши в доме? Нет Хельги. А где ж он? Ну, нашел время рыбачить. Да, кстати, кто-то из слуг, уж и не упомню кто, видал на причале зайку. Интересно, что он там делал? Успел хоть прийти-то? Ах, он на верхние луга отправился. Интересно, а что же тогда болтают слуги? Буря застала Хельги почти у самого причала. Казалось, еще немного, и, бах, сверкнула молния, раздался гром, и налетевшая волна с грохотом ударила в лодку. Развернув, подняла на гребне, чтобы с размаху швырнуть на скалы. Хельги яростно заработал веслом, надеясь на милость богов и свое искусство. А волны не унимались, становились все больше, все сильнее, все яростней, играя лодкой, словно маленьким детским корабликом из коры дуба. И, если б Хельги хоть на миг бросил весло, лодку тут же перевернула бы и выбросила на камни. Сын Сигурда хорошо понимал это, поэтому греб как никогда в жизни. А вокруг неудержимо гремел гром, сверкали разряды молний, и стена дождя стала настолько плотной, что почти слилась с морем. Хельги греб, закусив губы, как конь закусывает удила, и в какой-то миг почувствовал, надолго его сил не хватит, слишком уж разошлась стихия, видно, крепко поссорился морской великан Эгир со своей женой Ран. Ишь, как ругаются, аж все море пенится, словно котел с брагой, а земля дрожит, как наковальня под молотом Тора. Хельги храбрился, но чувствовал, что слабеет, с каждым взмахом весла, с каждым вздохом, с каждым ударом молнии. Что ж, и такая смерть почетна для викинга. Валькирии не дадут ему утонуть, утащит в Вальгаллу, золоченый чертог Одина, на пир богов и героев. О, боги, кто это? Опустивший было голову Хельги вздрогнул, увидев прямо перед собой, в пелене дождя, лицо женщины с синими сияющими глазами. Кто это? Видно, одна из дочерей Эгира, может быть, Бледукхадда, кровавые волосы, нет, скорее, Хемингифа, небесный блеск. О, боги, это вовсе не дочери Эгира, это та самая женщина, Магн, являющаяся в страшных снах. И в ушах Хельги, перекрывая гром, вновь загремели барабаны, послышался страшный скрежет и рычание, пение Магн. Но, странное дело, Хельги теперь вовсе не испытывал страха, может быть, просто от предчувствия близкой смерти. Более того, он вдруг заметил, как резко прибавилось сил, руки его словно получили чужую силу, схватили брошенное на дно лодки весло, заработали, загребли за двоих, да так, что почти разом лодка оказалась у самого пирса. Вот, наконец, и знакомый колышек. Ухватившись за веревку, Хельги подтянул лодку, выбросил на причал весла, подтянулся. Веревка оборвалась со страшным треском, и сын Сигурда Ярла полетел с причала обратно в лодку, вновь оказавшуюся в лапах стихии, но теперь уж, без руля, ветрила и весел. Что ж, никто не избегнет норн приговора. Кому повешену быть, тот не утонет. Цинично продолжили тему где-то в глубине мозга. Впрочем, Хельги этого не слышал. Он уже принял решение. Единственно возможное решение в данных условиях. скинув сапоги и тунику, бросился в набежавшую волну. Вынырнув, набрал в легкие побольше воздуха и снова нырнул, стараясь больше плыть под водой, к берегу. Так и плыл, как утка, ныряя и выныривая, хватая воздух широко открытым ртом и выискивая близкий берег покрасневшими от воды глазами. Берег-то был рядом, но там были камни, острые замшелые убийцы. Как проскочить между ними? Как-как? Хельги неожиданно улыбнулся такому нелепому вопросу. Конечно же, на гребне волны. Так и сделал. Подождал очередную волну. Вот она накатила, большая, сероспинная, страшная, и на этот раз не подныривал, просто расставил пошире руки, и птицей, а, вернее, летучей рыбой, перелетел через камни, ободрав лишь кожу на коленях. Легко отделался, сынок. Раздался над лежащим ничком юношей чей-то грубый насмешливый голос. Хельги поднял голову. Вилунд, вижу, я не зря учил тебя плавать. Помогая юноше подняться на ноги, скупо улыбнулся кузнец. Хотя, конечно, ты выбрал для купания совсем неподходящую погоду. В следующий раз выбирай, слышишь? Хельги ничего не ответил, лишь улыбнулся. Мокрый, полураздетый, дрожащий, но, тем не менее, очень довольный. Доволен был и Вилунд, доволен именно им, Хельги, сыном Сигурда Ярла. Так они и шли вдвоем, озаряемые желтыми вспышками молний. Молодой парень с мокрыми спутанными волосами и могучий седобородый старик. Им в спины, им сквозь разрывы туч светило оранжевое чистое солнце. Глава 11. Зазнайство и подлость. Будешь, князь, коварно обманут. Горе узнаешь, от козней. Старшая Эдда пророчества Гриппера. Май 856 год, Биллистфьорд. Ты зря думаешь, что все уже окончилось, парень. Покачал головой Вилунд, искоса бросив взгляд на Хельги, сидящего на лавке возле кузницы, и чему-то улыбающегося. Юноша вздрогнул, словно бы кузнец прочел его тайные мысли. А ведь действительно, так и было. Расслабился сын Сигурда Ярла, еще бы, среди молодых он, пожалуй, и был теперь лучшим, да не пожалуй, а точно. Ведь сколько ляпов допустил в лагере молодых его ближайший конкурент красавчик Фридлиф, и это не говоря уже о ком другом. А сколько молодежи поверило в будущего Ярла, Хельги сына Сигурда, и не сосчитать. Ну, Харальд Бочонок и Ингви Рыжий Червь, эти, само собой, плюс Снорри, кроме них, еще много парней из дальних хуторов, с того же Снольдихольма, даже с усадьбы Свейнакопителя коров, отца Фридлиева. Скоро, уже совсем скоро настанет тот день, когда Тинг провозгласит сына Сигурда вождем младшей дружины, вознесется на мачте ладьи Тронин Ланги красно-белый полосатый парус, и вся дружина под предводительством славного Хевдинга Хельги Сигурдассона отправится в дальний поход под синим боевым стягом с изображением ворона. Куда идти, Хельги еще не решил, вот как раз сейчас об этом и думал, паря в облаках от предвкушения близкого счастья. Тронин Ланги, прекрасный корабль, слаженный из ясеня, липы и дуба. А как он слушается кормчиво, так маленькие дети не слушаются матерей. Как плавно перетекает с волны на волну, ни одна дощечка не затрещит, как ходка идет под парусом, ровно в два раза быстрее, чем на веслах. 15 скамей на тронине, 15 пар весел, обшивка в накрой, мощный киль, крепкие заклепки, на форштевне резное изображение журавлиной головы с длинным клювом, ведь тронин, значит журавль. Приметный корабль Тронин Ланги обычно-то все на носу ставит дракона или змея, Армрин на Сигурд вот, журавля поставил, и ни разу не подводил еще Тронин Ланги старого Ярла, как не подведет и молодого. Хельги представил себя у форштевня Драккара на гребне волны, попутный ветер, волны и брызги в лицо, а за спиной верная дружина, и тщеславно заулыбался, что ему теперь мелкие проблемы. Вот Ингви говорит, кто-то подрезал швартовочную веревку на причале, тогда, прямо перед бурей, говорят даже, незадолго до бури на причале видели Дирмунда Зайку, правда, сам он это отрицает. Да и ладно, Хельги как-то спросил прямо при встрече, пойдет ли Дирмунд с ним, Зайка сразу же закивал, только вот глаза забегали, видно, все-таки он и подрезал веревку, чтоб его тролли забрали. Ладно, хватит о Дирмунде, куда он денется-то, а в основном младшая дружина подбиралась неплохая, все парни умелые, проверенные, с такими можно натворить дело и в Англии, и в Ирландии, да хоть и на побережье страны франков. Ничего, выберем еще. Куда пойти? Эй, парень, ты там не заснул? А, что? Нет, я не сплю, учитель. Просто думаю. Ну, думай. Заодно вспомни-ка, что боги дали тебе дар Скальда. Что такое море? Земля кораблей, дорога ладей, Тут же без запинки ответил Хельги. Вилунд, однако, не унимался, видно, не очень-то его удовлетворил ответ. Еще о море. Путь морских конунгов. Меч, ньорд брани, ас металла, крушитель бранных рубашек, уж кольчуги. Достаточно. Ладья, слейпнир моря, конь волны, зверь пучины, стрела ясеня, вяз вепря стяга попутного ветра. Молодец. Снова, море, земля коней волны, дорога зверей пучины. Неплохо. Битва, сходка мечей, пиршество воронов. А лучше, сходка уже и крови. Тьфу, росы смерти. Пир гусят Одина. Кузнец довольно усмехнулся в усы. Похоже, в искусстве скальдов, отнюдь не менее важным, чем владение мечом, его ученик был явно не последним человеком в Биллистфьорде. Правда, зависело это не только от Хельги, и не от Вилунда. Довольная улыбка кузнеца не укрылась от наблюдательных глаз юноши. Он поднялся с лавки, почтительно поклонился и попросил разрешения съездить в усадьбу, проведать старых друзей. «Возьми белого коня и езжай», — махнул рукой старик. Проводив Хельги, он долго еще стоял у края дороги, под сенью шумящих на ветру лип и смотрел вслед ученику, хмуря густые брови. Не нравилось ему тщеславие Хельги. Хорошо, стал первым в лагере Эгиля, но ведь на этом ничего не закончилось. Да, приобрел верных друзей, но остались и враги, и даже, быть может, появились новые. А уж они-то не будут сидеть сложа руки, и что-то еще решит Тинг. А этот уже, поди, видит себя ярлом, вот уж поистине, молодость, сестра глупости. Что ж, пусть обожжется. Чужие ошибки никогда никого ничему не учили. Все учатся на своих. Вот, как Хельги. Ну, пусть учится. А Хельги в это время скакал вдоль радужного ручья, подставив разгоряченное мыслями лицо ветру. В глазах его синим пламенем горела гордость, или, вернее, гордыня. И вовсе не к усадьбе Сигурда держал путь Хельги. Доехав до развилки, свернул на Ерунд озеро, к хутору Курит. Знал, где-то в тех краях должна быть Сельма. В тот же час, в ту же сторону, ехали Дирмунд Зайка, длинный, неказистый, с большим носом и маленькими близко посаженными глазками, и его кругломордый приятель приблуда Хрольф. Хрольф не очень-то хотел куда-то идти сегодня. Слушал, раскрыв рот, рассказы ускалицего конхабара-ирландца. Тот рассказывал о походах в дружине железнобокого Бьерна. Бьерн был конунгом щедрым на кольца, и Хрольф недоумевал, почему же ушел от него ирландец. Скорее всего, напакостил чем-нибудь Бьерну или убил кого-нибудь не того, всякое случается. Сам же конхабар ничего конкретного не рассказывал, окромя того, как с треском крушил черепа непутевых защитников у Эссекса. Ну, а дальше Хрольф не дослушал, привязался Зайка. «Пойдем да пойдем на охоту к Ерунтозеру». Приблуда усмехнулся. «Знаем, знаем, кто так тянет Дирмунда в те края, Сельма, дочка Таркеля Бонда». Сев на коней, Дирмунд и Хрольф выехали из усадьбы и, повернув налево, поскакали вдоль радужного ручья. Конхабар-ирландец, с узким лицом и хитроватым взглядом прожженного мошенника, немного погодя тоже взнуздал коня и, осторожно, стараясь не попадаться на глаза жителям усадьбы, быстро понесся следом. Он нагнал их на вершине холма, где Хрольф с Зайкой остановились дать передохнуть лошадям. Внизу, вплоть до самого моря, переливались изумрудной зеленью травы. В голубом небе ласково пели жаворонки, пахло жимолостью и цветущим нежно-розовым клевером. Изумительный красоты пейзаж, впрочем, не очень-то занимал приятелей, хоть и смотрели они в сторону моря. Влажный морской ветер заставлял хищно раздуваться ноздри Хрольва, лицо его сотоварища было напряжено, на тонких губах играла нехорошая улыбка. Что, Тронин Ланге все еще гниет в корабельном сарае? Подъехав ближе и не обращая никакого внимания на недовольный взгляд Зайки, поинтересовался ирландец. Пусть и потрепанный в сражениях, однако любовно подремонтированный, боевой корабль Тронин Ланге представлял собой большое богатство и силу. Старый Сигурд не очень-то разрешал использовать корабль, берег, все знали, для кого. Прошлым летом еще, в конце августа, ладью заново тщательно просмолили, заменили, где надо, заклепки, покрыли позолотой высокую фигуру журавля на форштевне. Красивым кораблем был Тронин Ланге, красивым и мощным. «Знаю я человека, что с радостью принял бы вас к себе с таким кораблем», — продолжал конхабар, — «и немало б вы с ним натворили дел. Случайно, не хостейным спесивцем зовут того человека?» — с усмешкой переспросил Дирмунд Зайка. Ирландец улыбнулся. «Ты всегда был умен, друг мой», — осклабился он. «И на этот раз догадался правильно. Догадайся же, почему Хастин не придет и не заберет корабль? Сигурд Ярл, не задумываясь, ответил Дирмунд. В блеклых глазах Зайки промелькнул огонь ненависти, злобы и зависти. Думаю, Сигурд слишком известен и пользуется большим уважением среди морских конунгов. Это нужно иметь в виду даже такому человеку, как Хастин Спесивец. Да, Хастин не дурак, кивнул Хрольф. А вообще-то, хорошо бы было, чтобы старый Сигурд поскорее отправился в Вальгаллу, закончил его мысль Дирмунд. Да, вскочив на ноги, Хрольф громко захохотал. После смерти Сигурда останется лишь молодой Хельги. Уж с ним-то мы справимся, уж теперь-то не получится, как в прошлый раз, хохотнул Зайка. Все дело в Сигурде. Да, Хастин много бы дал за то, чтобы старого Ярла не стало. Он бы поддержал нового владетеля Биллистфьорда. Ирландец со значением посмотрел на Дирмунда. Зайка приосанился, расправив узкие плечи. В маленьких бесцветных глазках его появилось горделивое выражение, словно давно уже стал он Биллистским Ярлом. Хастин Спесивец, задумчиво повторил Зайка. Но хорошо бы прежде расправиться с Хельги. Замечательная мысль. Тут же поддержал его ирландец. Только не стоит торопиться, надо все тщательно обдумать. Под впечатлением случившейся только что беседы, все трое направились к лесу. На узких губах молодого друида играла торжествующая улыбка. Ирландец давно уже присматривался ко всем обитателям усадьбы, искал возможных союзников, и вот, кажется, нашел. В лесу было чудо, как хорошо. Солнечные лучи, чуть приглушенные еловыми ветками, падая на землю, светились теплой зеленоватой дымкой. Хрустели под ногами сучки и старые шишки. Где-то, совсем рядом, озабоченно стучал дятел. Вспорхнув, пролетела кукушка, закуковала, усевшись на ветку. Дирмунд хотел было сбить ее камнем, размахнулся уже, да передумал. Жаль было тратить время на столь незавидную добычу. Идущий впереди Хрольф вдруг замер, быстро спрятавшись за кустом можжевельника, и Зайка с ирландцем быстро последовали его примеру. «Рябчик!» Обернувшись, шепнул Хрольф, указывая рукой на одиноко стоящую сосну, что росла на небольшой полянке, за ольховыми зарослями. Зайка присмотрелся и заметил на нижней ветке сосны упитанную красновато-пегую птицу. «Подберемся поближе», — скомандовал Хрольф и, не дожидаясь ответа, быстро пополз к поляне. Уж как не хотелось Дирмунду, а уж, тем более, ирландцу, ползти по сырому мху, а все ж пришлось, никуда не деться. Они заползли в ольховник и разом замерли, услышав вдалеке чей-то голос. Кто бы мог здесь так орать? Удивленно переглянулись все трое. И, главное, зачем? Может, змея кого укусила? Сейчас они как раз выползают, змей. Дирмунд Зайка опасливо осмотрелся вокруг. Укусила б, так не орал, резонно возразил Канхабар. Вон он, крикун, по той тропинке идет. Выходить не будем, отсюда посмотрим, кто. Мудрое решение, одобрительно кивнул Дирмунд. И все выжидательно затаились в кустах. Ждать долго не пришлось, голос а, точнее, голоса, быстро приближались, и вот уже на поляне показался Хельги, высокий, красивый, с длинными, развивающимися на ходу волосами цвета спелой пшеницы. На поясе юноши висел меч в украшенных золотыми бляшками ножнах, через левое плечо перекинут лук и колчан, полный стрел. Рядом с ним быстрой, упругой походкой шла Сельма, дочка Таркеля, Бонда. Хельги, улыбаясь, смотрел на девушку и громко читал висы, тщательно, с выражением, практически не сбиваясь. «Познай руны речи, если не хочешь, чтоб мстили тебе. Их слагают, их составляют, их сплетают». Хельги остановился на поляне, посмотрев в небо. «Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать. Руны письма, повивальные руны, руны пива и руны волжбы. Не перепутай, не повреди их, с пользой владей ими. Пользуйся знанием, до смерти богов». Смеясь, Хельги и Сельма пересекли поляну и скрылись в лесной чаще. «Жаль, не пристрелил его тут», — запоздало шепнул Зайка, и Хрольф бросил на него недоумевающий опасливый взгляд. «Что болтает тут этот дурак? Выстрелить стрелой в человека, вот так запросто читающего волшебные висы, то же самое, что направить стрелу в собственное сердце». «Ну уж нет». Хрольву отнюдь не улыбалось погибнуть от собственной же стрелы. «Не спеши так, Дирмунд», — успокоил Зайку друид. «Немного толку в такой смерти, гораздо лучше сначала опозорить соперника, да так, что навеки закроется для него путь в Вальгаллу. Да, так, пожалуй, лучше», — злобно сверкнув маленькими, похожими на свиные, глазками, согласился Зайка и тут же внимательно посмотрел на ирландца. «А ты-то за что так не любишь сына Сигурда Ярла?» Молодой друид усмехнулся. Он давно уже ждал этого вопроса, и ответ был готов. «Мне кажется, сын Сигурда не очень-то подходит на роль хозяина усадьбы», твердо заявил Канхабар, посмотрев прямо в глаза Зайке. Тот лишь понятливо усмехнулся. «Значит, недаром ползали по Белистфьорду слухи об отношениях ирландца и Гудрун, старшей жены Сигурда. Да, Гудрун, несмотря на всю ее придурь, была неплохой хозяйкой, жестокой, властолюбивой, хитрой. Однако, что толку от этого ему, Дирмунду Зайке? А еще нужно было помнить о братьях Альфсинах, что владели обширной усадьбой на другом берегу Радужного залива. Рыжебородые верзилы, грубые неотесанные мужики с руками, словно кузнечные молоты, тоже имели права на усадьбу Сигурда. Сигурд Ярл приходился им двоюродным дядей по матери, это считалось очень близким родством, и не раз и не два бросали братья алчные взгляды на усадьбу. Все остальные обитатели Белистфьорда хорошо знали об этом и со страхом ждали смерти Сигурда, в том, что она вызовет целую вереницу кровавых распри, никто не сомневался. Мир в Радужном заливе держался лишь на авторитете старого и больного Сигурда Ярла, нельзя было ему умирать. «Никак нельзя. Очень красивое у тебя ожерелье, хозяйка», — повстречав у Авина Гудрун, льстиво заметил ирландец. «Да уж», — усмехнулась та, — «немало серебра отвалил за нее Сигурд на рынке в Скирингсселе. И правда, красиво было ожерелье, красиво и изящно. Янтарь, солнечный камень, сердолик, бирюза и яшма перемежались крупными золотыми подвесками с изображением волшебных птиц и животных. Многие бы позавидовали такому ожерелью», — не унимался Канхабар. «Пожалуй, за такую драгоценность можно нанять полдружины или парочку-другую берсерков». «Да, это так», — кивнула Гудрун, по всему видно было, что похвала ирландца ей очень приятна. «На ночь запираю его в сундуке», — понизив голос, сообщила она. «Почему-то не очень-то доверяю рабам, особенно вон тому уроду». Она кивнула на троянавозника, рыхлившего мотыгой землю неподалеку. «Да уж, урод редкостный», — согласно кивнула ирландец. «Смуглый, темноглазый, черноволосый. Такому украсть что-нибудь, расплюнуть. Но, хозяйка Гудрун, не рабов беречься надобно, а других воров, тайных. Это кого же?» Настороженно переспросила Гудрун. «Того, на кого и не подумаешь никогда», закрыв тему, уклончиво ответил ирландец. Опасаясь оборотня Фаргайла, Канхабар, хорошенько подумав, решил избавиться от Хельги несколько иным, вовсе не самым радикальным, способом. Сделать все, чтобы Тинг изгнал сына Сигурда из Белистфьорда. Станет Хельги Нидингом, уйдет, неизвестно куда, вот и волкодлаку Фаргайлу вроде бы нечего станет делать в округе, уйдет на поиски, вот только, как бы не прихватил с собою его, Канхабара, чего уж никак не хотелось бы, что-то нужно было придумать. Ну, во-первых, несколько ослабить могущество черного друида, принести древним богам хорошую жертву, не какого-нибудь там барана, а жертву настоящую, человеческую. Пусть видят боги, и он, Канхабар, ничуть не хуже Фаргайла. Во-вторых, хорошо бы направить волкодлака на след юного Нидинга, да так, чтоб Фаргайл знал точно, где находится Хельги, и обошелся бы без помощи Канхабара. Для этого можно было бы через третьих лиц предложить Хельги бежать, хотя бы с помощью того же Хастейна Спесивца, чьи драккары вот-вот должны были пожаловать в Белистфьорд. В общем-то, сгинул бы где-нибудь на чужбине сын Сигурда Ярла, самое милое было бы для Канхабара дело, и конкурента на усадьбу нет, и Фаргайлу ни к чему прицепиться. Вообще-то, хорошо бы, чтоб и Фаргайл вместе с Хельги сгинул, то-то была бы радость. Ирландец улыбнулся, рисуя себе радужные перспективы, потом качнул головой, отгоняя грезы. «Хватит думать, действовать нужно, действовать». А юному сыну Сигурда Ярла совсем вскружило голову предчувствие будущей славы. Да и, надо сказать, большую роль в этом сыграл и сам старый Ярл. Уж как он радовался, когда Хельги оказался лучшим из молодых воинов, хоть, конечно, и не очень-то далеко ушел от того же Фридлиева, а в чем-то от него и отстал, но, тем не менее, по такому случаю, Сигурд вытащил из сундука серебристую кольчугу Бирни и торжественно вручил ее сыну. «Носи в битвах, и пусть гордится тобою весь твой род и верная дружина».